В окно было четко видно наряженную в цветастые одежды богатую и молодую женщину. Но был один нюанс. Она весит как три медведя. Сильный практик справится с любой женщиной. Я думал, тебе нравится только с безупречными формами. Главное, личико. Если оно красивое, остальное приложится. И вообще, что такое безупречность? Как не мягкость форм и податливость тела. Я не стал спорить и отстаивать свою точку зрения с тем, у кого побольше опыта в любовных делах, если верить его россказням, конечно, тем более, о вкусах не спорит. На дороге тренировать бусы я уже не мог, мало ли кто тут будет смотреть на меня, поэтому они вернулись в связку. Бдительность для практика, первое дело, бег, второе, ну а уже на третьем месте, сила. Мимо проезжали телеги, реже, повозки, а шел я не спеша. Солнце, конечно, уже припекало, но еще было терпимо. Запах на дороге стоял неприятный, поэтому я нарвал пучок полевых цветов и засунул в кувшин. «Я что тебе, ваза?» «Ой, не бурчите, учитель, так даже лучше, вы даже будто бы подобрели». «Что, думаешь, перешел на вы, так я сразу растаю». «Как-то так, не стал скрывать я». Плюх, лиса запрыгнула внутрь кувшина. «А ну скажи ей, чтоб убиралась прочь, и не подумаю, учитель, не видать тебе техник, вы и так про них ничего не рассказывали». Время не пришло. Хрули довольно сидела в кувшине в окружении полевых цветов. Чудное сочетание. Рыжая лиса, васильки и ромашки. «Ты помнишь, что должна молчать?» — спросил я лису. Она кивнула, не проронив ни слова. «Молодец. Пока что город не вдали, ни вблизи не виднелся. Наверное, до него было еще приличное расстояние. Но то, что мы движемся к нему, было понятно как по редким повозкам кого-то побогаче, чем крестьяне, так и по пешим людям. Я шел все так же не спеша, поэтому много кто меня обгонял. На меня бросали взгляды, полные подозрения, и я отвечал тем же. А что, у меня тоже вон врагов хватает, мало ли кто надел маску, меняющую обличье, и идет как обычный крестьянин. Лицо мое, правда, видели только в секте той безумной красавицы, но все ее члены как будто мертвы. Ключевое тут как будто бы. Знать это наверняка я не мог. Кувшин я, кстати, сумел приспособить в один большой карман, слишком уж он приметен. Теперь наружу торчало только горлышко, которое соприкасалось с моим телом. Ему этого хватило, чтобы не отлипать. Главное, как он мне пояснил, чтобы контакт моей кожи и кувшина не прерывался. После нескольких часов пути, около полудня, мы сделали привал. «Бери палку», — вдруг сказал бессмертный. «Это еще зачем?» — с подозрением спросил я. «Если старший говорит брать палку, то бери, смертный». В общем, палку я взял и, сидя на краю пыльной дороги, ждал. «Приготовься». «К чему?» «Вот к этому». Бам! По голове будто кувалдой громыхнули, не жалея силы, в сознании тут же возникла светящаяся схема, похожая на цепочку созвездий. Протирая глаза от выступивших слез и пытаясь унять головную боль, я видел перед собой только эту схему. «Не благодари». «Что это?» — прохрипел я. «Это схема дублирующих меридиан. Сейчас ты должен взять палку и закрепить в своем маленьком мозгу эту схему. Через время она выветрится из твоей пустой башки. Поэтому лови момент и запоминай. Больше таких подарков делать не буду. Сегодня этот бессмертный добрый, очень добрый. Ты долго-долго ныл, что я тебе ничего не даю. Вот тебе знания, которые тебе будут полезнее, чем техники, на данной ступени развития. Ты ж говорил, что дашь схемы дублирующих меридиан не раньше открытия восьми меридиан. Передумал. Начинай зазубривать ее уже сейчас». Вдруг меня осенила неожиданная мысль. «Ты что, наконец-то отцепишься от меня?» «Да, скажи, что да», — с надеждой спросил я. Ответом был злобный и довольный смех. «Не дождешься». В общем, следующие два часа я делал привалы на 5-7 минут и палкой по пыльной дороге вырисовывал схемы меридиан. На памяти я никогда не жаловался, но тут требовалась прям идеальная точность. Нельзя было допустить ни одной ошибки. Удивительно, но если обычные меридианы были прямыми и буквально с несколькими изгибами, то эти, дополнительные меридианы, являли собой перемешанные друг с другом загогулины без всякой видимой логики. Поэтому неудивительно, что сев, как обычно, с краю дороги, я был поглощен процессом с головой и перестал обращать внимание на проходящих мимо людей и проезжающие повозки. Рядом была Хрули, если что, она подаст знак, да и бессмертный не будет бездействовать. Я неспешно и точно выводил линии меридиан, сверялся со схемой в голове, стирал и рисовал заново. Хорошо, хоть край дороги был пыльный и на нем можно было чертить до бесконечности, чем я и занимался. Криво, правее, левее, точку забыл. Бессмертный не уставал меня поправлять, чем, откровенно говоря, только мешал моей концентрации. Так что скоро его голос я воспринимал как фоновый шум. Да уж, стоило окончательно признать, схемы дублирующих меридиан были в десятки раз сложнее основных. Несмотря на полную погруженность в себя и в схемы меридиан, тяжелое дыхание загнанной лошади я услышал издалека, поэтому инстинктивно поднял голову. Это оказалось вовсе не лошадь, это был толстяк, молодой еще парень. Наверное, ему казалось, что он бежит, но на деле он в лучшем случае быстро шагал, правда, по усилиям для него это был целый спринт, и шел он явно по направлению ко мне, наискось, через дорогу. Нас пока разделяло шагов 20. Лиса посмотрела на меня, потом на схемы, и тут же забегала по ним своими лапками, стирая их. Я ей одобрительно кивнул, а она довольно махнула хвостом по полу, внося окончательный разрушающий штрих. При всем желании в этой пыли теперь никто бы не увидел схемы дублирующих меридиан. «Ха-ха», — выдыхал с натугой покрасневший толстяк, замедляясь. Я с любопытством смотрел на него, подсчитывая в уме, за сколько он пробежит разделявших нас 15 шагов. Зря считал, он рухнул на дорогу, совсем чуть-чуть не дойдя до меня, в шагах в 3, позор, а я еще считал, что плохо бегаю. «Вода, вода», — причитал он, и начал рыться в большой сумке. Наконец он достал нечто вроде фляги и начал жадно глотать воду. Отдышавшись и напившись, он поднялся и зашагал ко мне. «Старший брат», — немного поклонился он мне, вроде проявил почтительность, но не заискивал. Хотя, с чего это он взял, что я старший, не пойму, выглядим мы на один возраст, я, может, даже моложе. Ну да ладно, я ответил легким кивком и поднялся, не любил все эти поклоны, хорошо, что в нашей маленькой секте их практически игнорировали. Видок у меня, конечно, был не очень, весь запыленный и уставший. Впрочем, пыль быстро слетела с зачарованной одежды святого, явив свету выгоревшую оранжевую робу, нечто среднее между монашеской и обычной. Младший, вопросительно уставился я на него, раз уж сам предложил величать меня старшим, пусть так и будет. За его плечами торчала огромная котомка, в которую он, похоже, запихнул все, что только можно, и как он ее только донес, да она больше туристического рюкзака. «Старший брат, я ощущаю в тебе ци», — выпалил он, пристально глядя на меня, а у него отличная чувствительность на ци, заметил Либо. Обычно практики на такой низкой ступени ощущают только, как у них отваливается зад в позе лотоса, и все. Я молча согласился с данным утверждением, потому что в тот же миг прощупал его своим чутьем, и мне сразу стал понятен примерный уровень толстяка. Конденсация ци, но явно не первая ступень, что-то повыше, около 8-9. И вот это было странно, ведь я точно знал, что уже само владение ци автоматически приводило настройку организма в порядок, и обычно у практиков никакого лишнего веса не было. Тут же, тут все было запущено, очень запущено. Похоже, его случай какой-то особый, да и одежда, кстати, на нем была не из дешевых, явно не вчерашний крестьянин, да и таких толстых крестьян я никогда не видел. Парень утер пот со лба разноцветным вышитым платком. Обычно люди с такими платками и такой комплекцией перемещаются на повозках, или хотя бы лошадях, почему тогда он идет пешком, да еще и нагруженный. «Скажи, старший брат, не направляешься ли ты случайно в город Синичжан?» Мой подозрительный взгляд заставил его измениться в лице. «Не подумай ничего худого, старший брат», — поднял он примирительно руки и поклонился. «Я вовсе не выпытываю твоих планов, прости, что так бесцеремонно задал вопрос. Да, такой вопрос кого угодно заставит напрячься, а особенно если этот кто-то вообще скрывается от сильных культиваторов. Я сейчас все объясню», — вздохнул он. «Может, сначала представишься?» — предложил я. «А да, точно». Он вытер потную толстую ладонь о платок и протянул мне. «Я, Хань-Тань, фу, какой толстяк, какие жирные ладони, пальцы прямо сардельки, да ему ни одна женщина не даст, какие щеки, какое брюхо, его мать что, согрешила со свиньей Божи, да такими сардельками только масло месить. Скажи ему, что он должен срочно заняться собой, если не хочет остаться девственником как некоторые, ему нужно много бегать и перестать жрать, вообще перестать». помолчи. Может, у него просто проблемы какие-то с телом и вопрос вовсе не в еде. Ну, в этом у меня никаких сомнений нет. С телом у него точно проблемы есть и вопрос точно в еде. Я, Ван, представился я в ответ. Ван, ожидал он продолжения. Просто Ван. Сразу после этого словно бы градус напряжения спал. Удивительно, как простое знание имени друг друга меняет отношение двух незнакомых людей. Так вот, я думаю, Ван, что ты уже понял. Я, немножко практик, и стремлюсь стать сильнее. Похвальное стремление. Пусть вес сначала сбросит, хмыкнул Либо, сильнее он хочет стать. Смешной. Да, кивнул толстяк, соглашаясь. Так вот, я четко чувствую, что ты явно повыше меня уровнем будешь. Я промолчал, и, судя по тому, что на тебе нет никаких нашивок или иных опознавательных знаков, ты, скорее всего, вольный культиватор. Ну, не стал отпираться я, можно и так сказать, вольный, как ветер. Я вижу по тебе, что ты добрый человек, злой человек не может быть таким красивым. С легкой завистью посмотрел он на мое лицо, а потом продолжил, ты не представляешь, как мне надоело идти одному. Представляешь, мою лошадь украли ужасные люди, негодяи. И я уже третий день иду пешком, и ведь я могу из-за этого опоздать. Передай этому толстяку, что пешие прогулки ему полезны. Те люди сделали ему одолжение, избавив от лошади, о его здоровье позаботились. И вообще, как лошадь могла его не нести, он бы переломал ей хребет. Нет, теперь я точно уверен, что его грабители были добрыми людьми, просто сжалившимися над бедным животным. Не отвлекай, учитель. Опоздать? Поинтересовался я. Куда опоздать? Раз уж мы снизили градус бесцеремонности до минимума, можно и спросить. В школу небесных наставников. Выпалил он. У них прием начинается через 2 недели, а он проходит всего раз в 2 года. Будет обидно опоздать и не попытать счастья. Тем более, что матушка второй раз меня может и не отпустить. Так, а это уже интересно. Это что, сама судьба подкидывает мне шанс найти подходящую секту? Хаем, протянул я. Интересно, а ты разве не туда же идешь? Удивился Хань. Я думал, все местные одаренные хотят туда попасть. Это же сколько возможностей к развитию. Не то, что самому по крупицам собирать ци и знания. Этого толстяка тебе послала сама вселенная. Ты же хотел найти секту. Вот он, шанс. Что ж, в чем-то бессмертный определенно был прав. Почему бы не пойти с толстяком, и не посмотреть, что там за секта такая, а там на месте решить, надо оно мне или нет. Уж теперь, после предыдущего опыта спешить давать клятвы я уже не буду. А секта большая? Спросил я, чем вызвал легкий шок у Ханя. Ты что, разве ничего не знаешь о школе небесных наставников? Изумился толстяк. Она же известная на все окрестные земли. КХМ, видишь ли, я не совсем из этих мест. Заблудился немного, признался я. Ну а про эту секту с удовольствием послушаю. Рассказывай, что за школа небесных наставников? Я еще раз отряхнулся и подозвал к себе затаившуюся в траве лису. О боже, какая прелесть! Это твоя лиса, ручная? Воскликнул толстяк, забыв и про секту, и про все остальное. Можно погладить, если позволит, она с характером, пожал я плечами. А она кусается? С легким страхом спросил он. А духи предков, как миленькая. Всегда хотел свою зверюшку, но матушка запрещала. Я вздохнул, посмотрев на толстяка. Похоже, путь к школе небесных наставников выйдет веселеньким. Глава 19. Следующие 20 минут толстяк тетешкался с лисой. Пару раз я шепотом убедил ее позволить взять себя на руки. Ну а в остальное время она гоняла вокруг нас с такой скоростью, что не только этот толстяк, но и я бы за ней не угнался. Так что он только смотрел на ее бег и восхищался ее миленькими ушками и прелестной шерсткой. «Уж в шерсти я знаю толк», — заверил он меня. «Я сын торговца. Там, если ты не разбираешься в подобном, тебя надуют в 2 счета. В том, что толстяк совсем не крестьянин, я не ошибся. Впрочем, тут бы любой не ошибся. В древнем мире разница между сословиями видна невооруженным глазом. Одежда, украшения, цвет лица, руки. Все это указывает на то, пашет ли человек землю, или сидит чай гоняет в своем особняке, не выходя на палящее солнце без зонтика. И как ты начал культивировать? Спросил я у него, когда он наигрался с лисой, обпотелся и мы сделали небольшой привал. Увы, забег на длинные дистанции был не для него. А по поводу культивации, мне было действительно интересно. Мне-то технику сбора ци дала нейросеть, а вот остальные, по идее, пользовались общедоступными, которые, Как я уже знал, были в ходу в городах. На удивление, Хань ответил честно и подробно. Культиваторы, они ведь скрытные люди, не любят делиться секретиками, более того, еще и норовят слямзить чужие. Видимо, этот толстяк был редким исключением. А может, за маской наивного простоватого толстяка скрывался мастер манипуляций? Кто знает, родители раздобыли мне стихийную технику сбора ци, сказал толстяк. Она хоть и сложнее обычной в освоении, но зато ты сразу учишься чувствовать стихию. А чем раньше ты это начнешь делать, тем больших высот в возвышении ты сможешь достичь. А обычной техники сбора ци в вашем городе не было? Была. Конечно, мы ж не деревня какая-нибудь. В центре города стоит монумент древних, которые оставили ее. Но он понизил голос. Это же бесстихийная техника сбора ци. Она так для бедняков каких-нибудь, которые не могут раздобыть что-нибудь поценнее. КХМ. И что у тебя за стихия? Земля же. Чего тут спрашивать? Посмотри на его тело. Какая еще стихия может быть у этого увольня? И вообще, как практик может быть толстяком? Тем более молодой. Ну может, вы ошибаетесь, и у него другая стихия. Ой, много ты знаешь. Ты что, стихии научился чувствовать в практиках? Нет, это я так говорю, чтоб учитель не судил книгу по обложке. Чего? Что за идиотское выражение? Да так, воздух у меня стихия воздуха. Как-то стыдливо признался Хань, а потом выпалил. Все почему-то считают, что с таким весом у меня должна быть земля, а я, наоборот, очень хорошо чувствую дуновение ветерка, иногда даже улавливаю потоки ци, которые он приносит. Я даже на крыше люблю сидеть, там лучше ветер ощущается, да его ни одна крыша не выдержит. Такая туша развалит все под собой. Ладно тебе, перестань, лучше ответь на вопрос. Ты же, помнится, говорил, что стихии – это удел более крупных сект. А тут паренек, сын торговцев, обладает стихийной техникой сбора ци, не кажется странным? Ну, во-первых, мы не знаем качества этой техники, возможно, она мусорная, а во-вторых, вполне допускаю, что его родители, имея деньги, где-то отхватили достаточно рабочую технику. Ну а в-третьих, возможно, он врет, и он никакой не сын торговцев. Я пристально взглянул на толстяка. Действительно, возможно, тут бессмертный и прав. Однако, чуть дольше понаблюдав за его манерами, за тучностью, неловкостью и попытками играться с лисой, я отмел возможность того, что он член крупного клана. Не сочти за грубость, Хань, но ведь разве бывает, чтобы практики ци обладали КХМ тучным телом? Это противоречит тому, что я знаю. Это его желудок противоречит тому, что ты знаешь, просто жрать надо меньше. Эх, Ван, ты прав, вздохнул Хань, так не должно быть. Но я понял это уже потом, когда стал вспоминать странности в своем детстве. Мой дядя втайне от родителей дал мне какую-то пилюлю. Он сказал, что я тогда стану могучим культиватором, что это даст мне способности. И видишь, способности у меня есть. Я благодарен дяде и никогда об этом не говорил родителям, но я уверен, что все это случилось из-за той пилюли. Но способности они того стоят, я могу ощущать ци. Хах, замеялся Либо, не знаю, что там ему дал дядя, но пилюль, которые бы делали бездаря способным, не существует. Его обманули и подсунули либо пустышку, либо какую-то вредную пилюлю. Ци он и так, скорее всего, мог ощущать. Видишь, я же говорил, что дело вовсе не в еде. ФФФ жрет он все равно много. Посмотри, чем набита его котомка, едой. Пилюля тут, возможно, вообще ни при чем. Возможно, обладая я целительскими навыками и умея прощупывать энергоструктуру тела, то мог бы понять, что с Ханем не так, и чем именно пилюля так ему навредила. Но я подобного не умел. Ты можешь проверить энергоструктуру тела Ханя, он не заметит твоего вмешательства, обратился я к нейросети. Его могу, но применять подобное сканирование для практиков выше вас ступенью я не рекомендовала бы. Возможно, у них будет очень сильно развито духовное чутье и они почувствуют мой взор. О каких практиках речь? На всякий случай уточнил я. Уровня погибшего старейшины Линя. Ну это я и так знаю. Нейросеть просто повторила информацию, которую уже говорила однажды, когда я попросил просканировать парочку своих собратьев при вступлении в секту. То, что на сильных практиков лучше не смотреть даже через нейросети, так понятно. Скан нейросети по сути был неким усовершенствованным аналогом духовного взгляда местных, а его они, очевидно, умели чувствовать на себе. В теле особи под именем Хань обнаружено две закупорки, имеющие стихиальную природу. Я могу ему как-то помочь, не на данном этапе развития. Вы себе-то помочь не сможете в подобной ситуации. Ладно, понятно. А ты можешь сообщить мне точную ступень конденсации Цыханя? На это хватает и ваших собственных способностей, так что справитесь своими силами. А потом она умолкла и не отзывалась, как обычно. Впрочем, она была права. Примерный уровень конденсации Ци я и сам ощущал. «Дядя, наверное, тебе добра хотел?» – спросил я толстяка. «Конечно, он меня очень любит, и благодаря ему я сейчас иду в школу небесных наставников. Если бы не он, то я сидел бы дома и бока отъедал, а так я на пути к другой жизни». «В смысле?» «Ну», – помрачнел Хань. «Родители не хотели, чтоб я уходил, говорили, что не для нас, торговцев, это жизнь-практика, что не было у нас в роду талантов. Но дядя убедил отца, что надо дать мне хотя бы один шанс, а потом, если не поступлю, считать на этом попытки оконченными. Дядя, единственный из родни, кто меня понимает и поддерживает, он и меня, можно сказать, убедил отправиться в этот путь к школе небесных наставников. Так-то я вообще не привык на такие расстояния ходить, но ради поступления, я готов на все. Тем более, это возможность стать могучим практиком, который может раскалывать горы одним ударом. Он ударил ребром ладони в воздух, показывая, как именно он будет раскалывать горы. «Возможно, — подумал я, — твой дядя руководствовался совсем другими мотивами, и совсем не забота о тебе была ключевым. У тебя нет братьев или сестер?» — спросил я. «Нет, — гордо ответил Хань, — я единственный наследник». «Ага, мамина гордость, папин стыд», — вставил бессмертный. «Что ж, версия с корыстным дядей, который отправляет единственного наследника куда подальше сгинуть, теперь звучало вполне разумно. Сгинет по пути, хорошо, станет культиватором, еще лучше. Ему уже будет не до мелких делишек торговцев, а там, может, и вовсе воины сект сожрут незадачливого племяша-толстячка. Или это я сейчас придумываю? И дядя действительно хотел добра, и пилюля была без подвоха, а Хань просто там много жрет, что даже тело практика Ци не справляется. Не знаю, не знаю. Я еще раз взглянул на беззаботного Ханя, который выставил руку и слушал песню ветра. Похоже, он действительно хорошо ощущает стихию воздуха. На мгновение почувствовал себя неполноценным, так как кроме святой Ци мне не было доступно ничего, ни одной стихии. А ведь это, наверное, классно — управлять камнем, заставлять течь воду, повелевать огнем или призывать ветер. «Эх, ты глянь», — вдруг сказал бессмертный, — «воздух действительно его стихия». Не соврал. Толстяк на мгновение прикрыл глаза и подставил лицо порыву ветра. «Ха-ха», — вдруг закашлялся он, — «мошкара поганая. Наверное, так я и выгляжу со стороны, когда начинает работать проклят». Бам! Проезжающая мимо телега задела камешек, который просто врезался мне в лоб. Я громко ойкнул. «Проклятие толстого, противного, мерзкого и мстительного башка, ты хотел сказать?» — закончил за меня бессмертный, пока я утирал лоб. «Ты как, Ван?» — обеспокоенно спросил Хань. «А во, вот это тебе прилетело». На лбу с огромной скоростью вспухала шишка. «Нормально, я уже привык, обычное дело», — отмахнулся я, потирая ушибленное место. «Да уж, вспомни о проклятии, вот и оно». Мы продолжили путь и шли по краю дороги. Правда, теперь я шарахался от каждой проезжающей телеги или коня, просто потому, что проклятие заработало с неожиданной силой, и все камни из-под колес или копыт летели в меня, мелкие и крупные. Про атаку дерьмом с неба я вообще молчу. Хань только и успевал удивляться тому, как эта птица с такой поразительной точностью в одну движущуюся цель метит. «Слушай, Ван, я небольшой знаток подобных вопросов, конечно, но, по-моему, на тебе какое-то проклятие», — задумчиво предположил после часа нашего совместного пути толстяк. «Ага, знаю, но в целом оно безобидно». Бам! Выскочивший из травы заяц врезался мне в грудь, чуть не сбил с ног и побежал дальше. «Ну это уже ни в какие ворота. Хрули, поймай этого засранца». Немного зло сказал я. «Конечно, не из простой мстительности, кушать я тоже хотел, и от жареной зайчатины не отказался бы». По команде лиса сорвалась и радостно рванула на охоту. «А она тебя слушается», — удивился Хань. «Я думал, лисы они более независимые, а тут прям как собачка». «В целом, так и есть, лисы – независимые животные, но хрули – послушное животное, понимающее», — похвалил я хрули. «Даже поумнее многих людей будет». «Слушай», — забеспокоился Хань, — «но заяц вдвое больше твоей маленькой лисы. Она точно справится, он просто перешибет ее. Вон какие лапы огромные. Такая миленькая лиса, Не хочу, чтоб она пострадала. Я только хмыкнул. Подожди, подожди, ты сам скоро все увидишь. Она грозный зверь и не менее грозный охотник. Мы немного помолчали, стоя на месте и глядя в дальние травы, где лиса гонялась за зайцем. То, что заяц у хана, стало понятно очень скоро. Пусть он был и вдвое больше лисы. В стычке с духовным зверем размер значения не имел, только сила, скорость, которые у Хрули были запредельные. Уже через минуту довольно урчащая лиса возвращалась с здоровенным зайцем, которого тащила за горло, волоча по земле. В глазах Ханя был небольшой шок. «Будешь жареную зайчатину?» — улыбнувшись, спросил я. «А, не, я недавно ел, не хочу». Видимо, сейчас его смущало то, что заяц был весь в грязи и в крови. «Посмотрю я, как он запоет, когда я буду готовить тушку животного на огне». Собственно, через час я, уже в сторонке от дороги, в полях, жарил зайца. Спасибо Ханю, у него нашелся нормальный нож, не чета моему заостренному камню, и разделка заняла по времени всего ничего. Ты глянь, как у этого толстяка слюнки текут, вон сейчас лужа целая натечет. Не давай ему зайца, а то тебе ничего не останется. Ему поголодать даже полезно будет. Хан действительно очень плотоядно и жадно смотрел на поджаривающуюся тушку зайца, словно бы действительно намереваясь схомячить все в одно рыло. Боги, на этого толстяка смотреть противно. Настоящий практик должен думать о духовном развитии, а не о жрачке. Подобная невоздержанность несовместима с путем силы. А о вине, значит, практику думать можно, и о женщинах. Тут с невоздержанностью все в порядке, само собой разумеющееся. Вино, напиток богов и бессмертных, ну а женщины без них жизнь теряет всякий смысл. Двойные стандарты. Я хмыкнул и взглянул на Ханя. Увы, тут на зайца было много претендентов, так что не выйдет у него самому все съесть. На, оторвал я ножку от зайца и протянул Хрули, заслужила. Она урукнула и начала грызть кость, обгладывая мясо. Хань смотрел и облизывался. Он помнил свои слова о том, что не будет есть зайца, а приличные люди заднюю не дают. Эх, вздохнул я мысленно. Держи, сжалился я над ним. Так что досталось и Ханю. Я же не изверг какой, чтобы наблюдать за терзаниями толстяка. Пусть поест, от меня не убудет. Мне хватило и одной ляжки. Я вполне наелся. После мы сразу двинулись вперед. Как-никак Хань спешил на поступление в секту, да и мне не мешало бы взглянуть на нее. Может, она как раз мне и подойдет, чем черт не шутит. На время даже пакости хотя прекратились. Дорога пошла спокойно. «А зачем тебе этот кувшин?» — вдруг спросил Хань, глядя на мой оттопыренный карман, из которого выглядывал кувшин, наполненный цветами. Он, может, хотел и раньше спросить, но до трапезы наши отношения не перешли некую невидимую грань, которую дает совместное пожирание зайца в поле. Сложно сказать, решил не врать я, вот для цветов подходит. Можно и поесть с него. Я тебе поем с меня. Я тебе так поем, смертный говнюк, что зубы собирать будешь. Можно и пить. Хань кивал на каждое мое предложение. Ну и в случае нужды, понизил я голос, давая остальное додумать Ханю. Нужды. В смысле нужды, осенило его. Типа ночного горшка, я утвердительно кивнул. Вы вдвоем что, с ума сошли какой, к демонам, ночной горшок, с кем я путешествую, кому дарю бесценные знания небес, о боге, чтоб на вас обоих обрушились все мыслимые и немыслимые проклятия небес, и это мой ученик, сравнить меня с ночным горшком, ой, уймись, учитель, это была невинная шутка, да за такие шутки я мог испепелить на месте. Ван, вдруг обеспокоенно сказал Хань, я только сейчас заметил, как мало у тебя вещей. Да, собственно, их вообще нет. Как ты можешь путешествовать так налегке? В дороге же многое может пригодиться. Тебя что, ограбили? Да, да нет, я просто налегке путешествую, ответил я. Конечно, налегке, тебе постоянно драпать от опасностей надо. И захохотал. Ну а Хань тем временем начал перечислять, что может пригодиться путнику в дороге. Ну а я не буду же ему говорить, что бежал из секты, а потому даже банально сумки с запасом провизии не успел захватить, ну а потом как-то вообще не до того было, только пятки сверкали. Конечно, в сравнении с Ханем, его огромной котомкой и едва ли не рвущейся по швам сумкой, я действительно шел как нищий поберушка. Даже сумки не было, только большие карманы в одежде. В этом плане роба святого была действительно удобной. Ну, с такой котомкой, как у тебя, быстро не побегаешь. Это да, пропыхтел он. Мои плечи и спина уже отваливаются. Поясница ноет, ноги болят, ступни натирают. Кошмар, а не путешествие. Ну а вообще, младший Хань, настоящему практику нужна только ци и место для медитации, остальное – тлен», – наставительно произнес я. Хань аж смутился от таких слов и порывался что-то возразить, но сдержался. «Старшему брату виднее, мне было бы сложно так жить», – как-то погрустнев согласился он. «Лицемер, подобные утверждения верны только по отношению к праведным практикам. Зачем ты толстяка пугаешь? Из-за таких слов он может бросить путь духовного практика. Нормальным практикам, а не как тебе, нужно немножко больше, чем медитации ци. Более того, в этот комплект просто обязаны входить вино и женщины, иначе хрен ты с горы, а не практик. Это просто твое мнение. Это мнение бессмертного. Одного бессмертного. Но, конечно, поспешил я его успокоить, не все следуют такому аскетичному пути. Многие живут себе в свое удовольствие и возвышаются ступень за ступенью. Некоторые даже ведут очень развратный образ жизни», — добавил я в конце. «Я слышал, что некоторые бессмертные, те еще похотливые животные. Некоторые только и делают, что бегают за женщинами и пьют вино. Ты кого это похотливым животным назвал? Смертный». После слов о женщинах, глаза толстяка загорелись алчным огнем. «Вот», — поднял он палец, — «это мне намного больше нравится. Этот путь для меня, если культивировать, то чтоб жить в достатке и получать любовь красивых женщин, это достойная цель». Он мечтательно прикрыл глаза, видимо, представляя себя в объятиях этих самых женщин. «Но», — наставительно добавил я, — «слыхал я об одном бессмертном, который любил выпивать, тискать женщин и поигрывать в картишки. И он плохо кончил». «Это кто плохо кончил? Да у меня еще вся жизнь впереди, я же бессмертный. А ну пшли с дороги, рвань!» Раздался неожиданный окрик, и хлыст кучера, ведущего дорогую повозку, хлестнул по толстяку, заставив отпрыгнуть чуть в сторону. Мы действительно на время застыли прямо посреди дороги. Повозка с грохотом и на большой скорости промчалась мимо. В окошке мелькнуло чье-то прекрасное личико. «Какая красотка!» — заметил Либо. «Я бы о ней стихло. Хх-тьфу!» Я на мгновение опешил от того, что произошло. Бессмертный тоже. Глава 20. Смачный плевок прилетел нет, не в меня, как можно было ожидать, а прямо в лицо Ханю. Причем было ощущение, что плевала не изящная девушка, а целый верблюд. Ну а следом нас еще и пылью окатило так, что мы дружно закашлялись. «С характером женщина, люблю таких», — хохотнул бессмертный. «Ты всех любишь. Любая женщина достойна любви. Любая, но не каждая», — все же внес я важное уточнение. «Вот тварь», — взревел Хань, когда чуть пришел в себя и начал лихорадочно искать по всем карманам платок. Когда он это сделал, повозки уже и след простыл, а на его лице застыло выражение мировой скорби и руки его неожиданно опустились. «А какая она красивая, Ван», — вздохнул он неожиданно. «Я лишь мельком увидел ее лицо и чуть не влюбился. Но этот плевок, так плевать в практикации, это же унижение, самое настоящее унижение. Я для того и хотел стать практиком, чтобы никто никогда не смотрел на меня свысока, ну и чтобы женщинам нравиться», — добавил он тихо в конце, — «а тут в меня плюют. Когда я иду поступать в школу небесных наставников, это не просто плохая знак, это ужасный знак». «Ну», — похлопал его по плечу, — «ничего страшного не случилось. Ты всего лишь на стадии конденсации ци, возможно, будь ты на ступень повыше, она бы целилась в другое место. И почему такие красивые женщины такие злые?» Воздел он очи к небу, словно ожидая услышать от него ответ на свой вопрос. «Я уже от неба, кроме птичьего дерьма, уже ничего не ожидал. Ну, она подумала, что мы оборванцы», — ответил я на его вопрос, раз уж небо молчало. «Я оборванец? Да я богатый торговец вообще-то», — вспыхнул он, а потом тихо добавил. «В смысле, мои родители? Секунду назад ты был практиком ци», — заметил я, — «теперь торговец. Ты уж определись, эти пути, как мне кажется, несовместимы. Практик». Он гордо поднял кулак. «Торговля в прошлом. Ну эту шерсть, ткань, пусть этим дядя занимается. Ну вот и отлично, пошли уже, пока нас еще кто-то не заплевал». Он кивнул, утирая скупую мужскую слезу из правого глаза. Лиса, тем временем, показала язык очередной проезжающей повозки. Едва наши шаги обрели постоянный ритм и приличную скорость, как толстяк начал высыпать на меня подробности своей жизни. Слушать это было откровенно неинтересно, ведь мало того, что это была скука смертная, так я из-за него не выучил схемы меридиана и не мог упражняться с четками, слишком уж заметным они были артефактом, не по чину странствующему свободному культиватору. так что приходилось слушать своего внезапного попутчика в полухо. Но с другой стороны, он хотя бы знал дорогу в тот самый Синичжан, в котором проходил набор в школу небесных наставников. Звучало название, конечно, мощно, гордо, престижно, вот только главное, чтобы на деле это не оказалась какая-нибудь захолустная секта, похуже моей старой, и такое могло случиться. Поэтому изредка я все же расспрашивал о месте, куда мы направляемся. Честно говоря, признался он, я никогда там не был, но у меня есть карта, да и дорога туда понятна, и, думаю, туда много кто кроме нас направляется, то есть секту, школу, поправил он меня. Хорошо, эту школу ты в глаза никогда не видел, не, но о ней все знают. Ладно, допустим. Кстати, ты ведь тогда не ответил, куда идешь? Вдруг припомнил он, что я тогда, в начале нашего знакомства, не ответил на его вопрос. Да я ж говорил, я заблудился, только недавно вышел на эту дорогу, а планировал что делать? Ну вот похожие мысли посещали и меня, найти какую-нибудь секту покрупнее. Я уже понял, что без знаний, без доступа к техникам, практик не может. Но первым делом хотел дойти до крупного города, потому что я уже больше месяца шел, а кругом только деревеньки. Да уж, подтвердил Хань, эти места, настоящая жопа поднебесной. Я хмыкнул, это ты, друг, еще настоящей жопы поднебесной не видел. Эти места уже копчик. Вслух я, правда, этого не сказал. Мои родители в этих местах так и не сумели выменить или купить хоть одной завалящей техники, поделился он, никто подобными знаниями делиться не хочет, хотя несколько бродячих культиваторов явно выше стадии меридиан посещали наш городок. Еще бы, хмыкнул бессмертный, техники – это сила, и сегодня ты продашь их одному маленькому и слабому практику, а потом он повстречает тебя на дороге и убьет этими самыми техниками. Так тебе же еще рано, заметил я, ты еще только на стадии конденсации, а техниками можно пользоваться только после открытия меридиан. Это да, вздохнул Хань, но лучше иметь на руках пару техник, чтобы, когда прорвешься, не думать о том, где их достать. Тоже верно, а он не такой тупой, как кажется на первый взгляд, хотя, за его жиром что-либо разглядеть действительно сложно. Ну и самое главное, наши места очень скудны на ци, продолжил он сетовать на жизнь, и там ступени за 100 лет не поднимешь. Если хочешь стать сильнее, единственный выход – обязательно отправляться в дальний путь и искать секту, желательно ту, у которой есть неплохой источник ци, а он поумнее тебя будет, не такой тупой. Ты-то в одном месте сколько культивировал, да еще и самую вшивую секту выбрал. У толстяка хорошее будущее, не то что у тебя. Я не искал силы, я искал спокойного места для медитации, равнодушно ответил я. Я ж говорю, он не такой тупой, он понимает, что без силы в этом мире ты – никто, а ты и вовсе выбрал самый ущербный путь, путь праведника. Я горько вздохнул. Как объяснить этому бессмертному, что и праведный путь, не мой выбор, а неизбежное условие моей сделки с космическим божеством, ведь я даже заикнуться об этом не могу по условиям контракта. Ни единой живой душе я не могу разгласить детали, нейросеть накажет тут же. Солнце было в зените, поэтому толстяк начал сильно потеть и говорить ему стало тяжело. Ну а мне... Когда он умолк, стало легче, потому что выслушивать подробности его жизни, которыми он меня подчивал, было утомительно. Хотелось просто идти, наслаждаться легким ветерком, лучами солнца и носящейся туда-сюда хрули. Впрочем, когда мы остановились передохнуть под небольшим деревцем, он наглотался воды, поел черствого хлеба и продолжил говорить. Выложил он, по моим ощущениям, едва ли не всю свою жизнь, рассказал про каждое мелкое, но очень важное событие. Вспоминал, как его ругал отец, хвалила мать и дразнили соседские голозадые детишки, что его очень терзало и огорчало, ну и как презрительно смотрели девушки, последнее было для него особенно болезненным. Какая ранимая натура, этот плавящийся на солнце кусок жира. Аж не верится, что такая туша может быть такой чувствительной, как баба, честное слово, когда тебе надоест его оскорблять, когда он похудеет и станет достойным того, чтобы называться практиком и мужчиной, и захохотал. Да, мама, начал он снова одновременно есть и говорить, очень рассчитывает, что я сумею поступить, хоть она и плакала, когда меня провожала, но она желает мне стать практиком, а вот отец, он вздохнул, отец очень рассчитывает на провал, думаю, у тебя все получится, успокоил я его, надеюсь. Потом, поглаживая свое необъятное пузо, Хань рассказал и о своей влюбленности в местную трактирщицу, и о том, что именно из-за нее ему и было так тяжело покидать отчий дом. «Она меня уже, наверное, и забыла», — взгрустнул он, поднимаясь. «Там столько посетителей, столько мужчин, красивых, не толстых, эх, такого забудешь». Да он, наверное, с десятой попытки в этот трактир залазил, а может, в спину его еще и подпихивали другие. «Путь практика – это путь лишений», – наставительно произнес я, сразу ощутив себя глубоким старцем. «Нет, старший, я прямо чувствую, что путь лишений не для меня», – отмахнулся толстяк, – «я для другого создан». «Это он верно говорит, путь лишений не для него», – согласился бессмертный. «Я ж говорю, умный толстяк, не то что ты, отказался бы от своего праведного пути и наслаждался бы вином и обществом прекрасных женщин. Некоторые, вроде этой туши, этого лишены из-за внешности, но у тебя-то все в порядке, улыбнись, прочти стих моего сочинения, и любая женщина падет в твои объятия тут же. Отвечать либо в подобных вопросах себе дороже, поэтому я с жующим ханем вышел на дорогу. Солнце пекло уже не так сильно, а на небе появились спасительные тучки. Но все равно нужно было поторопиться. Лучше добраться до места, где можно заночевать до наступления темноты. Я-то, конечно, привык спать в полях, а вот эта нежная тушка по имени Хань, вряд ли, помогла случайность, ну или человеческая доброта, тут как посмотреть. До города нас подкинул крепкий и молчаливый горожанин, везший какие-то мешки. Спросив нас, куда мы направляемся, он указал на телегу и сказал, что оставаться в полях ночью небезопасно, мол, садитесь, подкину вас, бедолаг, хотя при взгляде на то, как Хань взбирается в телегу, у него, видимо, появились сомнения в правильности принятого решения. Но в любом случае остаток пути мы проделали, трясясь на телеге. Было жестковато, но терпимо. Я молчал. Хань постоянно ахал и охал. Лиса бегала то за телегой, то прыгала в нее. Ей было скучно. До города мы каким-то чудом успели добраться еще до наступления заката. На въезде в Синичжан обнаружилась небольшая проблемка. За вход требовалось заплатить пару медиков. Сущие копейки, но у меня их не было. Выручил Хань, заплатив за меня. Что ж, надо сказать, город был большой. Наверное, это был первый действительно большой город, который я видел в этом мире. Высокие крепостные стены, много стражи, много торговцев, горожан, воинов. Толкотня и теснота, шум, гам и вонь большого количества людей. Но после периода вынужденного скитания по безлюдным полям, очутиться в столь многолюдном месте было даже приятно. Хань уже знал, к какому трактиру, вернее, гостинице нам необходимо идти. Именно около нее и собирались практики, которые потом следовали в школу небесных наставников. Да, оказалось, сама секта находилась совсем не в городе. До нее еще следовало добираться, а Синичжан был лишь отправной точкой. Осматриваясь вокруг, я увидел много одаренных, явно начинающих практиков на стадии конденсации ци. Удивительно, но после открытия узла, я стал всех их ощущать, словно бы мое духовное чутье само собой выросло. Потому что, помню, собратьев в секте я вообще никак не ощущал. Интересно, надо будет спросить у бессмертного, сколько практиков, восхищенно протянул Хань, глядя на толпящихся у нужной нам гостиницы молодых людей. Разве это практики? Это зелень, шваль, мусор. Какая грязная ци, какое плохое владение. Да их бы подметать дворы в мое время ни в одну секту не взяли. Чистить выгребные ямы, вот на что они способны, не более. Вдруг взгляд Ханя застыл в одной точке. Вернее, на одном человеке, одной девушке. Это она, выдохнул он. Это она, Ван. Толстяк тряхнул меня за плечо и показал рукой на какую-то девушку. Это она. Кто? Твоя любовь. Пошутил я. Какая любовь? Это та тварь, которая в меня плюнула. Девушка из той повозки. Я запомнил ее лицо, какая красивая. Но какая сука. Лицо Ханя исказилось от противоречивых эмоций, а потом он резко зарделся, совсем как девушка. Как быстро забываются трактирщицы, заметил Либо, и обретается новая любовь. А что ж, что было, то прошло, попытался я его успокоить. Нет, старший Ван, ты не прав, не прошло, такое оскорбление не забывается. Хань резко рванул вперед, и то, что произошло дальше, стало для меня неожиданностью. Толстяк протиснулся сквозь небольшую толпу практиков и зашагал прямиком к этой разряженной в красивые одежды курице и... Нет, он не признался ей в любви, хотя было видно, что она ему нравится. Не осыпал он ее и оскорблениями. Он вообще ничего не сказал. Вместо этого он стал перед ней и плюнул. Метко так, прямо ей в лицо, вернее, в глаз. А она, между прочим, была с двумя охранниками. Меткий толстяк. Но, честно говоря, лучше бы он ее по заднице шлепнул. Она у нее очень даже ничего, сочная. Я устало вздохнул. Вечер переставал быть томным. Повисшие на этой небольшой площади молчание и ответную мощнейшую пощечину слышали все. Вот только девушка этим не ограничилась. Миниатюрная, но фигуристая азиатка врезала Ханю прямо между ног. Мне даже послышался какой-то звон. Звон разбитых надежд его матери на появление потомков. А потом, когда толстяк ожидаемо рухнул на колени, девушка прописала ему с ноги. Жалости в этой красотке не было ни на грамм. Среди практиков раздался дружный сочувственный вздох. Каждый представил себя на его месте. Даже мне на мгновение стало больно. «Толстый урод», — громко сказала она, — «ты, дрянь, в ногах у меня валяться будешь. Ты недостоин вообще смотреть на меня. Как ты посмел такое сделать на-на-на? Это было жестоко. Как вы уже поняли, каждая на сопровождалась ударом ноги по скрюченному толстяку. Ну и он не церемонился», — заметил бессмертный. «Ладно бы плюнул, пока никто не видит, на дорогу, но тут он при всех оскорбил ее. Так-то она первая плюнула. Чего только не позволишь красивой девушке», — мечтательно сказал Либо. «Не знаю, какие вкусы и странности были у этого бессмертного, но я подобного ни одной женщине проделывать с собой не позволил бы. В общем, я попытался быстро протолкнуться к толстяку, пока девица его не убила. И, по мнению местных, она была в своем праве. Тут Либо был прав. Толстяк нанес ей публичное оскорбление. А если она еще и из богатой семьи, что и так понятно по охранникам, повозке и одежде, то если он отделается одними только этими ударами, это будет просто чудо. Вытолкавшись вперед, я кинулся к толстяку, помогая ему подняться. Девица ошапешила. «Ты как, Хань?» – спросил я толстяка, поднимая и придерживая за необъятную талию. «Но нормально, только не чувствую их, бубенцы. Они звенят?» Толстяк держался за причинное место и с трудом, не без моей помощи, встал на ноги. Мы оба развернулись к публике и в тот же миг началось. Шепотки, громкие голоса, разговоры подруг. «Боже, какой красавчик! Как он прекрасен! Это нормально, быть таким красивым? А боги! А зачем ему этот урод толстяк? Он не мог выбрать нормального друга или подругу», добавил женский голос. «Фу, к этой туше я бы даже не прикоснулась. Меня от одного вида тошнит. Да, я, кажется, уже говорил, что очень красив. Да, вот настолько». Все девушки мгновенно стали восхищаться моей красотой, а все парни моментально ненавидеть. Даже оплеванная девица застыла, глядя на мое лицо. Лишь через секунд пять она словно очнулась и выпалила: «Эй, ты куда его ведешь? Он еще не все получил. Я хочу его отделать так, чтобы он и встать не мог». И шагнула ко мне. Я оглянулся вокруг, всем лучезарно улыбнувшись. «Я думаю, он заплатил за свой, несомненно, недостойный поступок сполна. А у тебя, кстати, возле глаза до сих пор эта слюна вытереть бы». «А что, где?» — заметалась она в панике и лихорадочно начала искать платок, а после быстро спряталась за спинами суровых охранников, оттирая свое миленькое личико. Ну а мы расталкивали всех и выбирались подальше. Через минуту мы сидели на ступеньках какого-то дома и Хань, ахэ и охэ, тер те места, куда пришлись самые болезненные удары, и, видимо, хрупкая на вид девушка обладала вполне себе мощными ударами. «Ну и зачем это было делать?» — укоризненно спросил я Ханя. «Я отплатил», — ответил он, надувшись. «По-моему, ты не отплатил, ты получил еще больше, и еще вдобавок получил славу того, кто плюет девушкам из приличных семей в лицо. Как думаешь, много девушек теперь захотят с тобой общаться?» «Я не специально. Пойми, Ван, просто я не смог сдержаться, эмоции взяли вверх». Он потупил глаза. «Со мной иногда такое случается, приступы неконтролируемой злости на какую-то обиду. Матушка меня постоянно ругала за это, но избавиться от этого я так и не смог. Просто когда я увидел ее красивое лицо и вспомнил тот плевок, на меня словно кровавая пелена нахлынула, я понял, что должен плюнуть», — хмыкнул я. «Да», — я его похлопал по спине. «Ты же понимаешь, что все могло закончиться намного хуже. Ее охранники могли тебя просто избить, причем сильнее, чем она, и ты бы остался в синем чжене покалеченным. И, естественно, пропустил бы вступление в школу небесных наставников. Ханяш открыл рот от внезапного осознания последствий своего импульсивного поступка. «Да, Ван, ты прав, это была глупость. Тем более, что ее позор видели все, а ее плевок видели только мы с тобой. Это несправедливо», — возмутился он. «Хань, ну неужели ты не сталкивался с несправедливостью в своей жизни раньше? Справедливости не существует. А как же небо?» Он взглянул наверх. «Да, тут верили в небо как в некий абсолют, стоящий над богами, демонами и бессмертными. Это было некой высшей справедливостью. Но, честно говоря, я ее пока не наблюдал, и в принципе сомневался в ее существовании. Небо, само по себе, а твой плевок, сам по себе. Сомневаюсь, что небо волнует, как метко тебе плюнули в лицо, и уж тем более, оно не следит за плевком каждого существа». Хань кивнул, соглашаясь. «Ты бы не гневил небо», — совершенно серьезно посоветовал бессмертный. «Очень сомневаюсь, что ему есть до меня дело. Один мелкий праведник мало кого волнует, и не волновал бы, если б не один прилипчивый кувшин». «Ну-ну», — загадочно сказал Либо. «Ну а мы с Ханем пошли в ту самую гостиницу, которая располагалась на этой площади. По большому счету это была цепь связанных между собой трехэтажных домиков. И да, свободных мест практически не было. Нам чудом удалось снять одну маленькую комнатушку на двоих. Туда Хань еле влез. Я про дверь, конечно. Внутри места было побольше. Наконец-то после долгого и изнурительного пути мы вымылись, узнали все новости. Оказалось, сегодня никто никуда отправляться не будет, а еще 3 дня будет проходить сбор тех одаренных, которые хотят вступить в школу небесных наставников. Так что эту ночь мы спокойно и очень долго высыпались. Я так вообще, наверное, впервые за несколько месяцев спал на мягкой постели. И это было дико непривычно и удобно. Вдвоем мы лопали вкусную еду, нам даже подали чай. Вот его я вообще не помню, когда пил. Но все хорошее быстро заканчивается. Всего в синем чжене мы пробыли 3 дня. За это время мы закупились в дорогу, потому что путь до школы небесных наставников был не близкий, почти неделя. Особенно суетился по поводу еды Хань, у меня-то и денег не было. Он бы медитировал с таким усердием, как напихивает жрачку в котомку, бурчал бессмертный во время сборов. «Ладно тебе, я ничего не брал с собой, просто потому, что у меня не было денег, а брать у толстяка я ничего не хотел, хоть он и предлагал. Мне элементарно ничего не было нужно, только немного еды. Совсем другое дело Хрули. Ей нужна была еда, а охотиться тут было негде. Вернее, было где, но есть пойманных крыс она категорически отказывалась. Они воняют», — морщила она носик. «Зачем же тогда ты их убиваешь?» — спросил я. «Охота. Я должна охотиться. Я же лиса», — и оскалила клычки. Конечно же, подобные разговоры происходили только когда Ханя не было рядом. Но купить еды для лисы я попросил. Уверен, разреши я ей говорить, она бы сама его уболтала купить ей все, что ей хочется. Женщины, они такие, пользуются своей милотой и неотразимостью, а у Хрули этого были полные вагоны. Через 3 дня мы стояли на площади вместе с другими начинающими практиками. Жители города тоже вышли посмотреть на то, как собранные в одну кучу поступающие запрыгивают на большие и длинные телеги, запряженные в крупных и мощных лошадей. Все-таки вот он признак того, что это не жопа поднебесной, много начинающих практиков. Оказалось, что всех новичков повезут люди, присланные школой небесных наставников. Они были в одеяниях голубого цвета, что, видимо, должно было символизировать связь с небом и с вышитыми на них россыпями рисинок. «Убожество», — высказал свое мнение бессмертный, глядя на их одежду, — «и это практик, у того, кто придумывал эту одежду, не было ни вкуса, ни мозгов. Чем они там занимаются? Почему голубые одежды? Это какой-то позор. Это не практики, это недоразумение. Я таких бы бил сразу в лицо или то место, которым они думают. В общем, форма этой секты мне, как и бессмертному, тоже не слишком понравилась. Пестровато. Посланники от школы были нужны тут, во-первых, отсеять тех, кто ци явно даже не владел, нашлись и такие, ну и во-вторых, довести всю эту ораву начинающих практиков в пункт назначения. Мы с Ханем и его пожитками погрузились в одну из телег. Было тесно. Желающих поступить было реально много, я думаю, около 100 набралось. Мы набились в 4 телеги, и через пару минут все повозки с посланниками в роли возничих тронулись вперед. Была, кстати, среди прочих поступающих и та самая девица, с которой Хань обменялся слюной. Она злобно поглядывала на толстяка, и уже теплее на меня. Мир – несправедливая штука. Впрочем, тут взгляды многих девушек прилипали ко мне, что вызывало ожидаемую ненависть мужской части поступающих. Хотя с этими девушками большинство из них даже знакомы не были. Повезло же одному тупому праведнику с внешностью, и делать ничего не надо, ресничками взмахнул, улыбочку натянул, глаза поудивленнее сделали все, баба твоя, как будто бы с оттенком легкой зависти заметил Либо, я равнодушен к этому подарку природы, более того, он даже мешает на моем праведном пути, ни капли не соврал я, возможно, где-то в той жизни, будь я молодым, я бы действительно придавал этому значение, но точно не после всего прожитого. Внешность не то, на что стоит обращать внимание, хотя у Либо уверен иное мнение на этот счет. Бросай праведный путь и иди ублажать старых богатых культиваторш, обретешь несметные богатства, вы знаешь тайные техники и секреты. Это быстрый путь к возвышению, я знавал нескольких сильных практиков, которые так и поднялись. Метод рабочий, проверенный. Спасибо, я... Пожалуй, пойду своим путем, как-то мало желание ублажать старух. Каким своим? Путем девственника. Да ты посмотри, как тебя вон та девица пожирает глазами. Боги, упускать такие возможности. Да тут целый цветущий сад, только ходи и срывай эти цветы молодости. Я только ухмыльнулся, продолжая слушать сетование бессмертного на неверное расходование времени, талантов и на упущенные возможности. Не спорю, взгляды девушек были мне приятны, но с другой мне были неприятны взгляды мужской части практиков. Причем такие взгляды бросали даже представители школы, хоть они видели меня вообще в первый раз. Так и хотелось встать и крикнуть всем им. «Эй, ребята, этот пруд с рыбками весь ваш, рыбачьте на здоровье, я не по рыбе». Но приходилось ловить затылком направленные в меня лучи смерти из глаз. Хан этого не замечал. Он старался не попадаться на глаза оплеванной девушке, что было сложно, так как ехали мы в соседних телегах, которые были, естественно, без верха. В целом, путь проходил спокойно, никаких остановок, никаких задержек, только вперед. Дня через четыре пути, после которого большинство практиков были зелеными, грязными, вонючими и уставшими, впереди показались предгорья. Это, конечно, был не огромный хребет, но достаточно приличная горная гряда, длиной в десятки километров. Рисовые горы, прошептал завороженно Хань, там и находится школа небесных наставников. Глава 21. Удивился я названию, почему рисовые? Я смотрел на горы и видел только серые громадины, потому что там растет очень много духовного риса, вставила вдруг покрасневшая девица, сидевшая рядом. Про таких обычно говорят замухрышка. Ты посмотри-ка, серая мышка набралась смелости и пискнула, уже влюбилась. Ван, цокнул языком Либо. От тебя надо подальше прятать жены и дочерей. Опять ты туда же. Лучше спрячь свой длинный язык. Очень хорошо, что тебя никто не слышит. Ну, это временно. Я на мгновение представил, что будет, если этот бессмертный еще и говорить начнет для всех. Временно, конечно, как только ты откроешь свои основные меридианы, у меня откроется больше возможностей. Например, это какие еще возможности у тебя откроются? С подозрением спросил я.